кровью, одеяло за это себя предавая анафеме. Она вышла из пены, худой отпечаток плеча оставляя на кафеле, их она тебе. Доигрался ты, старый дурак, вот и вся эпитафия. На город падает тьма, засыпаешь фана, просыпается мафия. Там под нами копошась муравейник, разевает пасть как ротвейлер и учит выживать параллельно к тому, как в это время тех, кто наверху, учит решать уравнения. И пока город вертикально поделен, она хватает машинально в постели, даже не просыпаясь, мой член. А я улыбаюсь ей и понимаю, что фатально потерян. И жаль не удержать на мгновение оставшуюся ночь перед финальным падением. Ведь завтра перевернет все, завтра пора, человек не вернется домой. Ведь там стопудово тесные гнезда для тех, кто свято верит в место под солнцем. Для тех, кто не мог наглядеться на звезды, тех, кто к перевалу бездны пойдет. Сам вес двух часов и скоро действо начнется. Деспот на горе мишенью боев стал зря. Надо было бегством спасаться, эх, ночь продержаться, как в песне поется, лет день простоять. Мог ли я себе представлять пару дней тому назад без юроства, чем кроме постели совместных знакомств? А теперь с моей девочкой пиздец обернется, бря! Над головой небосклон огни, будто неоновые слоганы. Через окно наподобие панно видны светодиодами укомплектованные миры. Расцветет, полыхнет колесо в небесах, завтра злой веселый восход. Ты прочтешь обо всем новостях, а пока что. Над головой небосклон огни, будто неоновые слоганы. Через окно наподобие панно видны светодиодами укомплектованные миры. Повезет, гарнизон будет сломлен и взят, Рубикон перейден, срок истек. Ты прочтешь обо всем в новостях. Город спит на горе, вот она копия Готэма с Комптоном, окна видно во тьме. Горы до копы, дорога над пропастью, горький дым по воде. Молох работает с водой метрополя, темная цитадель. То ли курорт, то ли антиутопия, гуру штаб, где темно. Там, где сыро, где пыльно, где мрак, так уж тут заведено. Либо трон, либо яма с дерьмом, либо принц, либо раба. Для рабов не поет золотистый восход, не зовет серебристый закат. Издалека нет для них, полыхнет горизонт и найдется немыслимый клад, это лишь для господ. Если ты не увидела, о чем я, ты, видимо, слеп. Выйди на свет, пусть невидимый пес нападет на тобой неувиденный след. Наступает циклон, очень скоро на город обрушится ливень и снег. Гибели смерти не поняла, о чем это, но все это только что видел во сне. И слова, где нас нет, а сон диктует тетрадь. Время впустую не трать, обязуюсь писать, пока время не сунет вспять, пока время не сдует, как прядь. Время пулицер брать. Я встаю и сутулись на стуле, схалтурить боясь, густо пишу со всей дури, лишь успеть бы к утру. Ведь могу и под пули попасть, три листа полчаса. Я слышу внутренний голос, нет, не совесть, а мой внутренний голод, который помнит, как юн был и молод, до того, как молохом в пух перемолот. До премий, гора, клубов, билбордов, журналов, где сходу был вдруг титулован я. Снова пишу сию минутную злобу, светает она, спит, я орудую словом. Над головой небосклон огни, будто неоновые слоганы. Через окно наподобие панно видны светодиодами укомплектованные миры. Расцветет, полыхнет колесо в небесах, завтра злой веселый восход. Ты прочтешь обо всем в новостях, а пока что. Над головой небосклон огни, будто неоновые слоганы. Через окно наподобие панно видны светодиодами укомплектованные миры. Повезет, гарнизон будет сломлен и взят, Рубикон перейден, срок истек. Ты прочтешь обо всем в новостях.